Потрясенная услышанным, я поначалу просто не знала, что ответить, хотя в его речи было одно поразительное утверждение. «Что вы имели в виду, говоря, избавиться от вас?» — возмущенно спросила я. «Вы действительно поручили убить меня?» Комната покачнулась и поплыла перед глазами. Пытаясь прийти в себя, я отпила большой глоток чаю, единственное средство, которое было у меня под рукой. Оно оказалось не очень эффективным. «Ну да», — чуть ли не ласково произнес Сандрингем, — «это то, что я пытался сделать. Скажите, дорогая, не принесли ли вам рюмочку шерри?» Я взглянула на него и на мгновение задумалась. Только что утверждать, что распорядился убить меня и тут же предлагать мне рюмочку шерри из своих рук. Он что же думает, что я приму ее? «Бренди», — сказала я, — «и побольше». Он хихикнул своим писклявым голосом и направился к буфету, бросив через плечо. «Капитан Рэндалл сказал, что вы очень занимательная женщина. Понимаете, из уст капитана это настоящий панегирик. Обычно он не благоволит к женщинам, хотя они вьются вокруг него. Из-за его внешности, я полагаю, но отнюдь не из-за его манер». «Значит, Джек Рэндалл действительно работает на вас», — сказала я, беря у него из рук стакан. Я следила, как он наполнял два стакана, и не сомневалась, что в обоих не было ничего, кроме бренди. Я взяла больший стакан и сделала глоток, в котором так нуждалась. Герцог последовал моему примеру и заморгал глазами, ощутив действие этой пикантной жидкости. «Конечно», — ответил он, — «зачастую наилучший инструмент является и самым опасным. Но разве по этой причине кто-нибудь откажется его использовать? Просто надо принять меры предосторожности». «Опасным? А что, собственно, вы знаете о Рэндалле?» — полюбопытствовала я. Герцог захихикал. «О, практически все, что мне нужно, моя дорогая. Вероятно, намного больше, чем вы. Вы ведь понимаете, нельзя удержать власть над таким человеком, не имея под рукой особых средств, чтобы контролировать его. Деньги – хорошая узда, но слабое поводье». «То ли дело шантаж», – сухо произнесла я. Он откинулся назад, сложив руки на выпирающем животе, и с вежливым интересом уставился на меня. «Я полагаю, вы думаете, что шантаж имеет две стороны?» Он покачал головой, уронив несколько крупинок нюхательного табака на шелковую жилетку. «Нет, моя дорогая, наше положение, его и мое, существенно различаются. Поскольку слухи о такого рода вещах не влияют на отношение ко мне определенных кругов нашего общества, этот вопрос не является для меня особенно важным. Что же касается нашего славного капитана, ну, в армии бытуют весьма суровые взгляды на склонности такого рода. Наказанием часто является смерть». «Нет-нет, тут трудно сравнивать». Он склонил голову на бок, насколько ему позволили многочисленные подбородки. «Нет, Джека Рэндалла привязывает ко мне не обещание богатства и не угроза разоблачения», — сказал он. Его маленькие водянистые глазки блеснули в темных глазницах. «Он служит мне, потому что я могу дать ему то, чего он желает». Я посмотрела на его тучную фигуру с нескрываемым отвращением, что заставило его светлость затрястись от смеха. «Нет, нет, не это», — произнес он. «У капитана более утонченные вкусы, не то что у меня». «Тогда что же?» «Наказание», — мягко сказал он. «Вы ведь знаете об этом, не так ли? По крайней мере, ваш муж знает». Я почувствовала себя запачкавшейся только потому, что находилась с ним рядом и поднялась, чтобы уйти.